Берри был явно смущен вопросом. Глаза предательски забегали, на лице отразилось беспокойство. Неужели она попала в точку? «Не понимаю, на что ты намекаешь», — злобно бросил он, но голосу его не доставало уверенности. «Конечно, не понимаешь. Ты ведь не нашел моих заметок. Неужели ты так плохо искал на этот раз?» «На этот раз? Да я никогда...» «Замолчи, Берри», — отрезала она. «Я не собираюсь выпытывать у тебя, как все случилось. Ты в этот раз поступил предусмотрительно. Сначала женился на мне, а уж потом стал рыться в моих бумагах. Я вижу, судьба посылает мне еще один шанс проучить тебя. Но у меня что-то нет желания. Лучше я отправлюсь туда, где мы с тобой не женаты». Он, конечно же, ни слова не понял из того, что она ему наговорила. Как бы она хотела, чтобы это был именно тот Берри, которого она так хорошо знала, а не его опустившийся до рукоприкладства двойник. Забавно, но оба Берри сказались отъявленными негодяями. «Ты хочешь подать на развод?» — язвительно промолвил Берри, ибо это было все, что он понял из ее слов. «Не думай, что я на это соглашусь». «Разводиться нам не обязательно», — заметила Розалин, слегка улыбнувшись. «Я могу избавиться от тебя гораздо быстрее и проще». С этими словами она повернулась к Торну. «Мы можем отправляться, Торн, туда, куда решили. Я уже узнала здесь все, что мне нужно». Он коротко кивнул в знак согласия и вытащил из ножен проклятие Бладринкера. Берри побелел как смерть. Он, наверное, решил, что именно таким способом она и хочет от него избавиться. В следующий миг Торн обернулся к Розалин и протянул ей руку, за которую она крепко ухватилась. В последний момент перед ней мелькнула незабываемая картина. Лицо Берри Хортона, застывшее в изумлении, когда они растаяли в воздухе, прямо у него на глазах. Глава 28. Розалина смотрелась и сразу же поняла, что они с Торном опять попали в 11 век. Они очутились рядом с таверной, из которой слышались шум и крики подвыпивших гуляк. Ветер доносил до них запахи порта. Розалин все еще была под впечатлением встречи с Берри и в особенности выражения его лица, мелькнувшего перед ней в последнее мгновение. Жаль, что она больше с ним не встретится, а то бы вдоволь поиздевалась над его испугом. Однако пора было заняться делом, вернуть историю в прежнее русло. Все еще улыбаясь, она взглянула на Торна и произнесла: «Я рада, что именно Берри стал свидетелем нашего волшебного исчезновения». Он усмехнулся: «Не очень-то мне понравился твой муженек». Розалин вспомнила его невозмутимое спокойствие во время ее стычки с Берри и заметила: «Ты, должно быть, дурачишь меня. Как тогда объяснить твое поведение? Мне показалось, тебе все равно. И он больше не мой муж. Скоро мы исправим то, что должны исправить, и все станет на свои места». «Я полагаю, этот негодяй не заслуживает более высокого титула, чем бывший жених». «Ты ошибаешься, Розалин. Мне было не все равно», — возразил вдруг Торн, и в голосе его зазвенел гнев. «Если бы я сделал то, что намеревался сделать, проклятие Бладринкера отведал бы крови».